Не звезда, а целое созвездие. Все тело в прыщах. Один собирается вскочить на кончике носа. Ланиты бледны, но предательски. В самых ненужных местах свекольны. На устах после простуды герпес. В комнате сквозняк, тело и без того синюшнее, ежится.